Глава 5. Подкравшийся рассвет застал меня уже полностью подготовившимся к встрече гостей. Рюкзак был спрятан в ближайших зарослях. Возле подстилки, на которой мне довелось коротать ночь, валялись бумажки с печатями Эйя. Сам же я, дрожа от холода, прятался совсем рядом, на другой стороне ручья, и слушал, как осторожно приближаются идущие по моим следам охотники. План был чрезвычайно прост. Враги должны были подойти к моей лёжке и подставиться под заклинание. Вот и все. Но для простоты мне пришлось еще в темноте раскидать рядом со своей постелью приманку в виде изрисованных листков, а самому оставить ложные следы, создав полную иллюзию того, что беглый волшебник только что покинул свое временное укрытие. Я добросовестно отошел шагов на 30 от места ночевки, залез в ручей, окончательно промочив при этом ноги, затем проковылял еще шагов 50 по его дну. Выбрался на противоположный берег, двинулся назад, сделав таким образом серьезную петлю из следов и уйдя значительно дальше от места будущей засады. Опять залез в ручей, пройдя по нему обратно. Выбрался на берег, притаился. И ждал еще больше часа, постепенно замерзая и проклиная все на свете. Выслеживающие меня люди двигались тихо и осторожно. Они никуда не спешили, предпочитая наткнуться на спящего и ничего не подозревающего мага, а не тревожить его хрустом веток и чавканием застревающих в грязи сапог. Вот только маг их все равно отлично слышал. «Стой! Вижу!» Продолжительное молчание, в течение которого я словно наяву представлял себе настороженно рассматривающих все вокруг следопытов. Надеюсь, они не найдут меня среди всей этой травы. Похоже, ушел. Оставил какие-то бумаги. Снова пауза. Ничего не слышно. Справа свежие следы. Наверное, все же ушел. Проверю? Да, я слежу. На другом берегу ручья, шагах в 30 от меня, из травы бесшумно поднялась странная, лохматая фигура. Мне не сразу стало понятно, что это всего-навсего обычный человек, просто одетый в хитрую мешковатую одежду с нашитыми на нее лоскутками зелено-бурых оттенков. Такого в лесу заметить сложно. Появившийся охотник тихо и очень плавно скользнул вперед, секунд через 20, оказавшись рядом с валяющимися на мокрой земле бумагами. Затем замер, настороженно рассматривая окружающее пространство и особенное внимание уделяя лесу на моей стороне ручья. Мне стало неуютно. Я выбрал очень хорошее место, спрятавшись позади поваленного ствола и наблюдая за обстановкой из-под него. Остатки дерева удерживались на весу еще не до конца сгнившими ветками. Ветки, трава, ствол. И внимательный взгляд противника, рассматривающего все это. В какой-то момент времени я понял, что пора действовать. И не потому, что меня сейчас обнаружат, а потому, что в дальнейшем подобной возможности может больше и не представиться. Слишком уж серьезными на этот раз оказались враги. Охотник или кто он там, осторожно присел на корточки и на ощупь сгреб рукой валяющуюся под ногами бумажки, продолжая при этом рассматривать мое укрытие. Я передвинул палец на рабочую пластинку жезла и, чуть его повернув, выпустил заряд. Тонкий и резкий свист. Враг без признаков жизни, падающий на землю. Тишина. Никто не выскочил из зарослей на противоположном берегу реки. Никто не стал спрашивать у погибшего, как он себя чувствует. Никто не выстрелил из лука или арбалета в мою сторону. И только дыхание притаившегося где-то преследователя стало чуть чаще. Секунды шли за секундами. Ситуация не менялась. Я боялся сдвинуться с места и тем самым выдать себя. Противник вел себя точно так же. Через некоторое время мне пришлось отпустить пряжку пояса и прекратить слушать пространство, Голова начала легонько побаливать, сигнализируя о том, что я слишком долго пользуюсь артефактом. Следующие полчаса прошли в напряженной неподвижности. Каждые несколько минут мои пальцы сжимали артефакт, а уши ловили долетающие до них звуки, но ничего нового по-прежнему не происходило. Складывалось впечатление, что притаившийся враг был готов сидеть на своем месте сколь угодно долго. «Урод!» — неслышно шепнул я себе под нос, окончательно теряя терпение. «Мне было плохо, холодно и больно. А это сволочь!» Пора было что-то делать. Да, противник именно этого, похоже, и добивался. Но действовать-то можно по-разному. Моя рука, по-прежнему вытянутая вперед и крепко сжимающая боевой жезл, отпустила артефакт и немного приподнялась. На ладони начало формироваться заклинание. Откуда появился первый охотник, я видел. Раз они переговаривались друг с другом тихим шепотом, то второй должен был быть примерно там же. Никаких шорохов от его перемещений по траве за это время мной услышано не было. Вот и устроим кое-для кого проверку выдержки. Сформировавшееся заклинание соскользнуло с пальцев и понеслось вперед. Перелетело через ручей. Тело неудачливого преследователя проскользнуло между несколькими деревьями и попало в намеченный мной ствол. Легкая вспышка, треск разрываемой магией древесины, дым. Дерево вздрогнуло, покосилось, некоторое время постояло в шатком равновесии, а затем рухнуло куда-то в сторону, наводняя окрестности треском поломанных веток. Среди всего этого шума мне удалось расслышать легкое и тревожное ругательство, но ничего больше. «Ну ладно, скотина». Я по-прежнему шептал практически бесшумно, но злости в голосе стало заметно больше. Противник своим поведением раздражал меня все сильнее и сильнее. Новое заклинание. Вначале такое же бесшумное и незаметное для обычных людей, но очень эффектное при попадании в цель. Опять треск, вспышки пламени и медленно падающий на землю ствол. Жаль, что сейчас слишком сыро, иначе я бы давно уже поджарил притаившегося где-то неподалеку гада. Это огненное копье произвело еще меньше эффекта, чем предыдущее. Враг лишь задышал чуточку чаще, но никак больше не выдал своего волнения. Упорный. Я сделал паузу минут на 15, приучая противника к спокойствию. Затем до отказа заполнил запруду, наметил цели и практически одновременно выпустил сразу три заклинания. Треск, грохот, падающие деревья и звук осторожных шагов, постепенно удаляющихся от меня. Сидевший в засаде человек все же не выдержал обстрела и ушел из опасного места, так и не показавшись при этом на глаза, не вскрикнув, не запаниковав. Просто скрылся. Растворился в лесу, словно его никогда и не было. Подождав полчаса и убедившись, что прямо сейчас возвращаться враг не собирается, я тоже поднялся на ноги. И в очередной раз, с трудом перебравшись через ручей, принялся обыскивать убитого. Интересный лохматый костюм пришлось оставить. После попадания магического заряда часть куртки была уничтожена, а ткань по краям дыры еще и расползалась буквально на глазах. Но вот фляжка, нож и кошелек с серебряной мелочью пришлись мне по душе и сразу же сменили хозяина. Теперь хотя бы от жажды меньше страдать буду. Да и пальцы резать для получения крови станет заметно удобнее. Мой путь на восток продолжался. Постепенно просохла одежда. Затем, после того, как я устроил небольшой привал на залитой солнцем полянке, удалось подсушить еще и обувь. Приводя в порядок сапоги, я одновременно печальными глазами рассматривал то, что осталось от носков. Приобретенные по случаю в княжестве, они уже порядком поизносились и сейчас выглядели откровенно жалко. В будущем, чувствую, надо будет портянки какие-нибудь купить. Жаль, что не додумался с противника их снять. Наверняка ведь были. Немного отдохнув и в очередной раз промыв энергией организм, я отправился дальше. Путешествие постепенно начинало мне даже нравиться. Рука и нога медленно, но верно заживали. Погода стояла теплая, преследователей за спиной слышно не было. Да и сам лес производил довольно приятное впечатление. Крокодилов и других хищников не наблюдалось. Несколько раз встретившиеся на моем пути змеи всегда спешили поскорей убраться с дороги. Порхавшие среди ветвей птицы исправно радовали своим щебетанием. Насекомые... Вот насекомые здесь были разные. Слишком уж разные. От красочных бабочек и стрекоз до отвратительных жуков и многоножек. И если первые вызывали восторг своей красотой, то от вторых я старался держаться подальше. И не всегда успешно. Впрочем, мелкая ползающая живность – это не то, чего я действительно опасался. Любая дикая территория – дом для всевозможных зверей, в том числе и хищных. Таких, которые не отказались бы попробовать неосторожного путника на вкус. В пустоши по лесам и пустыням бродили волки, огромные кошки и изредка медведи. Здесь, на континенте, кошек пока видно не было. Но медведя я уже успел встретить, а волков не слышал. Кто еще спрятался в местном лесу, неизвестно. Мысли о хищниках заставили меня на некоторое время встревожиться и идти осторожнее. Но затем я опять расслабился. Достаточно ведь раз в 10-15 минут пользоваться пластинкой-артефактом, и выслеживающие меня звери будут обнаружены. Постепенно на первый план вышла необходимость держать нужное направление. Лес, с виду такой уютный и мирный, все время пытался сбить меня с пути. Увести в сторону, пустить кругами. Пока над головой светило солнце, это не составляло особой проблемы. Но деревья становились выше, кроны пышнее. И мне пришлось переключиться на ориентирование по магическому зрению. Энергия постоянно куда-то течет. Медленно, с легкими колебаниями, завихрениями, но течет. И если идти под постоянным углом к этому потоку, то направление можно выдерживать практически идеально. К концу дня у меня уже окончательно сложился порядок передвижения. Каждые 3-4 минуты взгляд на магическую картину мира. Каждые четверть часа остановка и прослушивание окрестностей с помощью артефакта. Каждые 2 часа – получасовой отдых и лечение. Вокруг все так же была сплошная благодать. Несколько раз я слышал звуки пробирающихся через лес крупных животных – оленей или лосей. Однажды до меня донеслось веселое хрюканье целого семейства кабанов. Но первый хищник встретился только вечером. Я с любопытством уставился на издававшее воинственные звуки существо. Кот. В сгустившемся сумраке было сложно определить его цвет, но, судя по всему, зверек был серо-коричневым. Небольшое, с локоть длиной тело, едва проглядывающие полоски, в общем, обычный домашний кот, только лесной. «Ты чего здесь забыл, дурень?» Котяра, не оценив моего миролюбивого тона, еще пару секунд прошипел, а потом спрыгнул с ветки и мгновенно скрылся из виду. Жаль. Мне неожиданно захотелось попутешествовать в компании какого-нибудь ручного животного. Кота, собаки. Нет, с собакой не хочу. Но вот пушистый и ласковый котяра. Почему бы и нет? Где только найти такого? Выбрав местечко для ночевки и сбросив с себя вещи, я попробовал пройтись без костыля, и это у меня получилось. Было больно, двигаться приходилось медленно, но улучшения оказались налицо. А прогресс в целительстве, которого я достиг меньше, чем за год, теперь вызывал у меня настоящую гордость. Подозреваю, что когда-то давно, топая через пустыню, я не умер от голода и жажды только благодаря вмешательству магии. Но в то время об этом даже не думалось. Я просто шел и надеялся, что выживу. Теперь же даже серьезное ранение лечится мной совершенно осознанно и очень быстро. Все больше верю в себя, значит. На лицо сама собой заползла самодовольная усмешка. Год назад я был практически ничего не умеющим учеником мага. Пытался управлять энергией, читал книги и убирал дерьмо за ящерицей. А сейчас, даже по меркам пустоши, меня уже спокойно можно назвать настоящим чародеем. Все-таки могу использовать несколько заклинаний, обзавелся полезными артефактами и навыками, научился выживать, лечиться и убивать. То и дело общаюсь с демонами и даже выполняю волю богини. Есть чем гордиться. Вот только искренне радоваться этому у меня почему-то не получилось. Слишком уж много дерьмового случилось за тот же год. Выжить мне удалось, но какой ценой? Отец точно погиб по моей вине. Да, его убил Шаран, но не утащи я тогда с собой книгу Ольда, Туманник бы и думать про меня забыл. Убежал один из учеников старого мага, да и демоны с ним. Кстати, Эйя и невеста тоже весьма неприятные вехи на моем пути. Одного я буквально вытащил из небытия, придал сил, проложил дорогу в наш мир. Да, в общем-то, и для второй сделал то же самое. Где-то это произошло от безысходности, где-то под угрозой смерти. Но какая в сущности разница? Надо было сдохнуть тогда, в башне. Под гнетом неожиданно нахлынувших воспоминаний, поднявшееся было настроение стремительно портилось. Уже почти год, как за мной по пятам идет смерть. Идет и забирает тех, кто оказывается рядом. Ольд, Айвен, отец, бедолаги, умершие в развалинах возле Хрустального. Охотники, убитые мной в храме неба. Вор в Орлином утесе. Ученик Шарана в Чернолесье. Старый библиотекарь. Мужичье в лесу. Галлард, княжич. Стражник и охотник, выслеживавший меня. А еще есть множество тех, кто уже пострадал, либо еще пострадает от моего стихийного вмешательства в их жизни. Кирин, например. Я потряс головой и, постаравшись выкинуть из головы мрачные мысли, отправился искать основу для постели. По-хорошему, конечно, стоило бы забраться на дерево, но не с переломанной же рукой это делать. Спустя час мне удалось насобирать пару охапок мягких веток, на которых я и разместился, задумчиво пережевывая подсохший хлеб и глядя в пламя небольшого костерка. На душе было паршиво. Отправленные письма – это, конечно, лучше, чем ничего. Вот только по большому счету, жизнь они облегчают лишь мне, совесть меньше гложет. А каково сейчас там, в княжестве? Вряд ли пара бумажек что-то действительно исправит. Но что еще сделать можно было? Конечно, никто не запрещает мне отправить еще одно письмо. И, скажем, пригласить Кирен уехать в пустошь, где мы будем жить долго и счастливо, как в тех самых книгах, которые так любят средники. Одна, возможно, даже действительно приедет. Но очень сомневаюсь, что все закончится чем-нибудь хорошим. Пора признаться самому себе. От меня исходят сплошные неприятности. Из-за трагических случайностей, из-за моих глупых решений, из-за того, что никак не желаю сдохнуть и продолжаю оставаться комком проблем для всех окружающих. И какие после этого тут могут быть отношения? А счастливая жизнь? Ну-ну. Помаявшись с полчаса, я все-таки немного успокоился. Накидал в костер побольше веток и, свернувшись калачиком, заснул. Следующие несколько дней получились до боли однообразными и нудными. Вокруг простирался все тот же лес, уже привычный и скучный. Под ногами ползала всякая мелкая гадость. Где-то вдалеке бродили дикие звери, на деревьях цокали упитанные белки и щебетали неведомые среди листвы птицы. В общем-то, все это не сильно отличалось от того, что я видел на северной границе империи. Да, здесь было заметно теплее. То и дело встречались интересные растения и цветы. А уж насекомые и подавно радовали своим обилием и разнообразием. Но чего-то действительно необычного не наблюдалось. За исключением крокодила, встретившегося мне тогда в ледяной. Я мерно топал вперед, время от времени глядя на мир магическим взглядом и размышляя обо всем подряд. Как пересечь границу империи? Нужно ли отмечаться у стражей границы в Сакке? Где искать корабль, способный отвезти меня к пустоши? Вопросы, вопросы. За это время я продвинулся к востоку, наверное, миль на 50, не дальше. А до конечной точки пути оставалось еще минимум в 10 раз больше. Минимум. Конечно, когда нога окончательно заживет, я смогу передвигаться заметно быстрее. Но все равно 20, максимум 25 миль в день – это предел пешего перехода по лесу. Значит, мне придется еще месяц топать среди деревьев. Расчеты выглядели не особо радостными. Да и вся затея с посещением Сакка смотрелась все более глупой. Какая мне разница, где нанять этот проклятый корабль? Главное-то на глаза стражи не попасться, что вполне себе выполнимо даже в имперских городах. А потом в море все это станет уже совершенно неважным. Желание свернуть на юг росло во мне с каждым часом. И в тот момент, когда оно стало по-настоящему всеобъемлющим, лес неожиданно вывел меня на дорогу. До главных трактов империи она явно не дотягивала. Просто обычный лесной путь, по которому с трудом сможет разъехаться пара всадников. Слегка заросший, но явно не забытый. На земле виднелись довольно свежие отпечатки копыт и колес. Несколько минут я просто стоял на обочине, посматривая по сторонам и щурясь от лучей висящего над головой солнца. Затем собрался с духом и, выйдя на утоптанную твердую поверхность, решительно свернул в сторону далекого моря. Бродить по местным лесам еще месяц мне больше не хотелось. На самом деле, после этого решения в моей жизни ничего существенно не изменилось. Вокруг простирался тот же самый лес. Людей рядом по-прежнему не было видно. Но вот скорость передвижения, по внутренним ощущениям, возросла раза в два, чего я и добивался. Жизнь окончательно вошла в норму. Дорога вела меня на юг, раны практически полностью зажили, новых опасностей вокруг не наблюдалось. Точнее, пару раз я все же ощущал смутное беспокойство, схожее с тем, что посещало меня в заброшенном поселке перед нападением медведя. Но в этот раз неведомые звери подолгу мной не интересовались, предпочитая охотиться на более привычную добычу. Да и демоны с ними. Я чувствовал себя все более уверенно, прослушивал окрестности все реже. И на второй день передвижения по дороге это вылилось в откровенную неожиданность. Путь вывел меня к небольшой деревушке, спрятавшейся среди деревьев и зарослей высокого кустарника настолько удачно, что я заметил ее, лишь оказавшись на самой окраине. Десяток хижин, небольшие огороды, какие-то шкуры, развешанные повсюду. Мужик в охотничьей одежде, разделывающий оленью тушу шагах в 10 от меня. «Ой!» Охотник, подняв голову, смерил меня насмешливым взглядом и слегка хохотнул. «Чё, не ожидал? Ха, все удивляются!» Странная какая-то реакция на незваного гостя. И вокруг почему-то больше никого не видно. «Прям так и все!» Чувствуя, что никто меня пока убивать не собирается, я осторожно подошел поближе. «Как-то это все необычно!» «Ну, те, кто первый раз к нам попадают!» — пояснил собеседник. — Уж больно местечко укромное получилось. А ты, значит, тот самый беглый маг, которого все ищут. — Да, — сдуру охотно признался я и тут же замер, готовясь к неприятностям. Их не последовало. Охотник еще раз меня осмотрел, задержав глаза на дырке в штанине, затем кивнул собственным мыслям. — Ты, маг, это... не нервничай. «Мы здесь не совсем дураки, и решили, что ежели ты сюда выйдешь, то нам вовсе не нужно друг другу жизнь-то портить. У служивых приказы, им иначе никак. А вот мы и без драки разойтись сможем. Как думаешь?» «Вы меня ждали?» «Само собой!» Собеседник заметно удивился не самому умному вопросу. «Ящерица с неделю назад прилетела, а то и раньше. Да и тебя мы уже день как приметили». «Вот даже как!» Я немного встревоженно глянул по сторонам и аккуратно отступил на шажок. «Говорю ж, не нервничай!» Он отвернулся и опять начал орудовать ножом. «Нам ссориться незачем!» До меня, наконец, дошла первая за весь разговор умная мысль, и я сжал пальцами пряжку на поясе, прислушиваясь к происходящему вокруг. Дыхание где-то впереди. Еще одно. Еще. Немного в стороне, среди деревьев, среди хижин, два человека обнаружились даже позади меня, на другой стороне дороги. «Смотрю, вы серьезно подготовились. Всей деревней встречаете?» «Как узнал?» — с неподдельным любопытством спросил в ответ собеседник. «Егеря также почуял?» «Услышал. Какого еще егеря?» Я на всякий случай принялся нагонять энергию в запруду. Получалось плохо. «За тобой два егеря отправились. Одного ты убил, так что не думай, мы знали, что ты всех почуешь. Просто предосторожность. Услышал, значит, ха!» «И что дальше?» Задал я весьма интересующий меня вопрос. Охотник посерьезнел, поднялся на ноги и вытер испачканные кровью ладони о штаны. Посмотрел мне прямо в глаза. «А дальше мы с тобой, маг, мирно разойдемся. Ты человек лихой и серьезный, но не бессмертный. Мы здесь тоже много чего повидали. Но и умирать нам пока неохота. По рукам?» Мне стало чуточку спокойней. Совсем чуточку. «По рукам. Еды продадите на дорогу? Деньги есть». «Продадим». Собеседник тоже немного расслабился. «Если подождешь минутку, я тебе вот от этого красавца окорок отсеку. За пару десяток серебром». «Пойдет». Через несколько минут он вручил мне завернутый в огромные листья кусок мяса и принял деньги. «Прощай, маг. Не держи зла, и зло не вернется». Поговорка, наверное, какая-то. «И ты прощай». Я осторожно вернулся на дорогу и отправился во свояси, чувствуя все нарастающий стыд. «Это же надо быть таким беспечным идиотом! Хорошо еще, что жители этой деревушки ждали появления страшного мага и проявили разумную осторожность. А если бы встречали меня как обычного разбойника, то я давно бы уже отправился на встречу с демонами. 5-6 стрел хватило бы с лихвой. Вот что значит вовремя получить известность». Шутка лишь усугубила ситуацию, сделав мое настроение максимально гнусным. И еще через полчаса к мрачным мыслям добавилось гаденькое ощущение того, что за мной кто-то следит. Артефакт никак не помогал. Лес вокруг меня шуршал, щебетал, сопел и потрескивал. Но ни один из доносящихся звуков не нес в себе угрозы. А вот ощущение опасности с течением времени только усиливалось. И к вечеру стало по-настоящему нестерпимым. Я был уверен, что кто-то из деревни отправился по моим следам. Но неизвестный преследователь благоразумно держался вдалеке и никак себя не выдавал. «Чтоб тебя демоны забрали! Не живется людям спокойно! Обязательно нужно рискнуть и попробовать заработать награду! Тьфу!» На некоторое время, выкинув из головы далекую угрозу, я ушел с дороги и принялся готовиться к ночлегу. Собрал себе подстилку, развел костер, располосовал на тонкие полоски мяса и принялся его жарить, время от времени съедая самые аппетитные кусочки. Неизвестный, прячущийся где-то далеко, даже не подумал ко мне подкрасться. Скорее всего, ждал ночи. Потратив 3 часа на то, чтобы приготовить всю оленину, я упаковал ее в рюкзак, а затем начал готовить обманку. Снял с себя куртку, сапоги и штаны. Набил их травой, кое-как пристроил на подстилке, сделав все для того, чтобы издали это напоминало спящего человека. Немного подумав, положил рядом меч и начал собирать еще одну постель уже в соседних кустах. Эта ночь оказалась одной из самых отвратительных в моей жизни. Было холодно. Жесткая трава колола и щекотала голое тело. Потерявшие всякий страх комары пили мою кровь. Какие-то другие насекомые ползали вокруг, время от времени забираясь на меня. Пришлось вставать, искать в темноте крупные листья растущих поблизости лопухов, оборачиваться ими с ног до головы. Не сказать, что это сразу решило все мои проблемы, но заснуть в конце концов удалось. Ближе к рассвету меня разбудили утробное урчание и треск, доносящиеся со стороны погасшего костра. Я успел испугаться и даже на всякий случай проститься с жизнью, но оказалось, что это был всего лишь очередной дикий кот. Упитанная пушистая тварь восседала на рюкзаке и от души драла его когтями, стараясь добраться до вкусного мяса, спрятанного внутри. На меня кот не обращал внимания совершенно. «А ну, пошел отсюда!» «Кыш!» «Шшш!» Пошарив вокруг себя замерзшими руками, я нащупал нож и, приподнявшись, запустил его в сторону воришки. Получив рукояткой по загривку, котяра гневно зашипел, но все же спрыгнул с рюкзака и скрылся за ближайшим деревом. Я воспользовался артефактом, но ничего интересного опять не услышал. Обычные звуки ночного леса. Точнее, уже утреннего. Никаких врагов. Никаких опасностей. Лишь ворчит где-то рядом оставшийся без еды кот. «Мышей лови, дармоед!» Щелкая зубами от холода, я добрался до одежды, вытряхнул из нее траву и с наслаждением оделся. Затем плюнул на скрытность и заново разжег костер, устроившись как можно ближе к нему. Божественно! Холод постепенно отступал, сменяясь приятным теплом, проникающим в каждый уголок тела. И вместе с этими живительными ощущениями у меня опять начало пробуждаться чувство тревоги. Минут 10 я прислушивался к нему, попутно жуя кусочки мяса и наблюдая за тем, как между деревьями появляется легкий утренний туман. Потом поднялся, закинул за спину рюкзак, пристегнул меч и выбрался на дорогу. Остановился, от души зевнул, покрутил головой, разминая затекшую от сна шею. Взялся за пластинку, прислушался. Где-то вдалеке послышался слабый щелчок. Целую секунду я пытался понять, что же он мне напоминает. А потом, сообразив, бросился на землю. Надо мной тихо свистнула стрела, затем вторая. И все. Полежав десяток секунд, я осторожно поднялся на ноги, сжимая в ладони артефакт и готовясь останавливать следующие деревяшки магией. Ничего. По дороге медленно тек туман. Утренний лес словно погрузился в дрему, практически прекратив издавать хоть какие-либо звуки. И лишь ворчал где-то неподалеку голодный кот. Охотники не показывались. Чувство тревоги, не отпускающее меня со вчерашнего дня, начало постепенно рассеиваться. «Не могли не попытаться, значит», — хмыкнул я, поворачиваясь спиной к неизвестным недоброжелателям, но продолжая слушать окружающее пространство. В меня больше так никто и не выстрелил. Да и ощущение чьего-то недоброго присутствия окончательно исчезло уже спустя десяток минут. Мы с лесом опять остались наедине. Следующие две деревушки, встретившиеся на пути, я обошел, сделав огромные петли по лесу. Лучше уж так, чем опять ждать нападения и спать, завернувшись в холодные листья. Незаметно прошло несколько дней, наполненных однообразной монотонной ходьбой. Ближе к морю местность начала становиться все более топкой и влажной. Величественный лес постепенно мельчал, сменяясь кустарником и прочей невысокой растительностью. А потом и вовсе превратился в неглубокое болото, заполненное островками густой травы и странными кривыми деревцами, увитыми плющом и лианами. Комары окончательно обнаглели и теперь кружили над землей целыми стаями, поджидая неосторожных жертв. Среди луж квакали огромные лягушки, по веткам ползали упитанные разноцветные змеи и шустрые ящерицы. А в одном крохотном пруду, располагающемся совсем рядом с дорогой, я заметил небольшого крокодила, после чего разом утратил душевное спокойствие. Не нравятся мне почему-то крокодилы и те места, в которых они живут. Совсем не нравятся. Именно через эти неприятные земли и тянулся юго-восточный императорский тракт, начинающийся на границе с Аком и идущий по побережью до самого устья Ледяной. «Дошел-таки», — пробормотал я, выбираясь на широкую, вымощенную плоским булыжником дорогу. «Сдохни, тварь!» Очередной гигантский комар, впившийся мне в шею, превратился в кровавую лепешку под ударом ладони. «Как же они надоели!» Передвигаться по тракту оказалось одновременно и проще, и сложнее, чем по привычному лесному проселку. Широкая и надежная дорога была создана практически идеально ровной и чрезвычайно удобной. Вдобавок строители немного подняли ее над местностью, в результате чего можно было больше не опасаться змей и крокодилов. Да и комаров вокруг наблюдалось немного меньше. Так что сам путь однозначно стал заметно приятнее. Минус же заключался в том, что здесь мне постоянно встречались люди. Отдельные путники, торговые караваны, отряды стражи. Каждый из них приходилось пропускать, уходя подальше от тракта и поближе к змеям и комарам. В итоге моя скорость заметно снизилась. А сам я постоянно пребывал в сонном и злом состоянии. Засыпать среди местных лесов было откровенно страшно. А по более-менее безопасному пути даже ночью время от времени кто-то проезжал. Какой уж тут сон. К счастью, все плохое когда-нибудь заканчивается. И на третий день этого издевательства передо мной все же показался раскинувшийся впереди город. Настоящий морской город.